وأظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. أما بعد، продолжим с вами сегодня тему про ошибок у мужей. Уже, то есть, тему начали с вами уже 2 или 3 недели назад. То есть я сказал вам, что есть и у мужей есть ошибок много, и у жен бывает есть много ошибок. И каждый мужчина должен знать эти ошибки, чтобы он был далек от них. И каждая женщина должна стараться по возможности, то есть знать эти ошибки, чтобы их не сделать. И как я сказал вам, то есть в начале этих уроков, что не может быть, что есть какая-то семья без никаких проблем и без никаких разногласий. Но мудрый муж и разумная жена — это те, которые они могут решить любой конфликт или любое разногласие по законам Аллаха Субханаху ва Тааля и так далее. Давайте продолжим с вами, то есть, эту тему. Из ошибок, которые бывают у мужей, плохо относиться к жене. Есть некоторые жены, они плохо относятся к своим женам, и они не обращают внимания на их чувств. И кроме этого, он, то есть, старается ей наносить, то есть, вреда. И как вы знаете, что это вообще по религии ислама не разрешается. И проявление такой ошибки или такого нарушения многие. То, что мы сейчас раньше вам говорили, можно здесь включить. Но можно еще добавить. Допустим, из проявления плохого отношения к жене, когда муж, он не ухаживает за свое тело. То есть он не выглядит хорошо, то есть может быть от него, то есть, пахнет неприятный запах, или может быть он не одевает красивые одежды, понятно? Хотя у него, альхамдулиллах, есть, Аллах Аз ва Джалла дал ему деньги, дал ему возможность. Он постоянно выглядит как будто он бомж, как будто у него вообще нет никаких денег и так далее. Это одно из проявлений. Дальше можно здесь включить еще, когда он не разговаривает с ней мягко и нежно, постоянно он грубит или постоянно он, то есть, жестоко разговаривает. Это, как я сказал вам, то есть, то самое неправильно. Этот грех является еще страшнее, когда, если он со своей женой или со своими детьми так общается, а с другими людьми наоборот. К сожалению, есть такие люди. Ты когда его увидишь, то есть дома, он как тиран, кричит, постоянно оскорбляет, постоянно у него есть претензии и так далее. А посмотри его, на него, то есть с его друзьями или с его соседями и так далее. Совсем другой человек. Это неправильно, и это то же самое, несправедливость, потому что твоя семья, они имеют в первую очередь, то есть больше прав, чтобы ты к ним хорошо относился. Кроме этого, можно найти, что человек, он, если сидит с посторонними людьми или с друзьями и так далее, он может с ним пошутить, он может им какие-то анекдоты, то есть рассказывать, то есть он такой веселый. А когда с женой или с детьми, вообще он хмурый, или вообще он, может быть, не таким, но не делает с ними, то есть со своими, со членами его семьи, то, что он делает с другими людьми. Я вам раньше рассказывал, то есть, историю. Одно, то есть, когда был человек, он то есть, рассказывал о том, что когда ходил к нему однажды один из его друзей, понятно, и тот его друг, он был такой общительный и много разговаривает, то есть такой общительный и хороший. Он когда увидел, то есть гость, когда увидел детей его друга, то есть хозяина, он их вызвал давать, и он начал с ним, то есть, разговаривать, общаться, то есть, как у вас дела, как вы, то есть, на школе и так далее. То есть, он к ним хорошо относился. Хозяин, отец, он говорит, когда вышел его друг, понятно. И дети зашли, то есть в комнате, он слышал некоторые из них, которые сказали: этот человек так с нами хорошо общается, а наш отец ни разу так с нами не сделал. Это очень сильно, то есть, как говорится, то есть, влияло, то есть, на отца, который он слышал вот такие слова от его детей. Конечно, это, они ему не сказали это прямо, но он это услышал, то есть, когда они сидели в комнате, что они хвалили этого человека и сказали: наш отец, он так с нами не разговаривает, и так далее. Поэтому мужчина должен на это обращать внимание, рассказывать и сидеть, пообщаться, то есть с женой, с детьми, это необходимо. Понятно? Я не говорю, что ты должен сидеть 24 часа и им рассказывать, что есть постоянно, и так далее. Нет. Каждый человек, то есть у тебя должно быть, то есть, время для работы, для друзей, и время то же самое для, то есть, для своей семьи. Можно здесь еще включить из проявления плохое отношение к жене и так далее. То есть, когда она разговаривает, он вообще не смотрит на нее. Или когда она разговаривает, он берет мобильный и начинает там какие-то игры там играть, или берет какой-то журнал, или смотрит, то есть, на телевизор и так далее. То есть, это неправильно. Человек не должен быть таким. Если он должен поставить себя на ее месте, если он с ней разговаривает, и она начнет так относиться к нему, конечно, это ему не будет удобно. И наоборот, он может даже поднять его голос и может даже дать ей слышать то, что некрасиво. Поэтому почему он к ней так относится, и он не хочет, чтобы к нему таким образом относились. Может быть, бывают такие люди, когда ему, то есть, он не любит, чтобы его жена сидела с ним и покушала. Бывают такие случаи. То есть, что человек ему, то есть, как будто это не полагается. То есть, он приглашает, то есть, постоянно его, то есть, друзей, и он, то есть, потому что он не хочет сидеть, или он считает, что это некрасиво сидеть с женщинами и покушать, и так далее. То есть, бывают такие люди, субханаллах, которые игнорируют, то есть, своих жен. И такой поступок не может быть от человека, который он верит в Аллаха, субханаху ва та'аля, в полном виде. То есть, если у него был полный иман, он бы так не поступил. И, конечно, любая жена, если она увидит, что муж, он так относится, конечно, не будет любовь и не будет хорошее отношение между мужем и женой. Потому что вы знаете, что семейная жизнь – это взаимоотношения. То есть, и от тебя зависит 50%, и от нее зависит 50%. И надо знать, что понятно, что ислам тебя обязует, чтобы ты содержал семью, обеспечил место жительства, и одежду купил, и так далее. Но это не хватит. Это не только. Потому что ты не должен быть как банк. Просто, то есть, да, хороший дом купил, хорошая машина есть, но отношений нету, и так далее. Вы меня понимаете, иншаллах. То есть, должно быть какие-то, то есть, взаимоотношения, чтобы семья даже так продолжалась. Сейчас в Европе человек, он работает хорошо, у него есть зарплата, и он обеспечивает его семью полностью. Но мы увидим, что у многих из них нету, как говорится, любви, и нету, то есть, такие сильные родственные связи, которые, то есть, сохраняют семью от любого, то есть, разрушения. Кроме этого, то есть, из права жены, который каждый из нас должен это, то есть, знать, чтобы ты к ней хорошо относился, чтобы ты, допустим, когда увидишь ее, то есть, улыбаешься, понятно, рассказываешь ей то, что ей нравится, не оскорблять ее, то есть, попытаться ей какие-то, то есть, с ней играться, допустим, или какие-то, то есть, анекдоты ей рассказывать. То же самое из ее прав по отношению к тебе, что она видела тебя в красивом виде, понятно. Мы сказали, иншаллах, посмотрим, сказали, то есть, вам раньше о том, что бывают жены, то есть, они на себя не ухаживают, то есть, и так далее. Но то же самое из права жены по отношению к мужу, чтобы она хорошо чтобы он хорошо ухаживал, то есть за себя, и не, у него не были такие неприятные запахи. Понятно? Потому что это оттолкнет жену от, от своего мужа. Я думаю, иншалла, вам понятно. То же самое, мужчина, он должен, или муж, должен стараться, как говорится, то есть не наносить своей жене, то есть вреда. Потому что, субханаллах, бывают такие люди, это его жена, и может быть это мать его детей, но он ей, то есть, он ей делает вред или и наносит, то есть вред. Будь это или словами, или это, то есть, путем как-то побить ее. И мы сейчас посмотрим насчет бить жен в отдельной ошибке или в отдельном нарушении. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как вы знаете, что он сказал нам в достоверном хадисе, что пусть верующий человек не ненавидит верующую. Ты должен знать, я сказал вам, то есть, в самом начале, муж, он должен, то есть, психически так подготовиться, что он не может найти жену, и где там есть, или которая она совершенная, и где там есть все есть, и так далее. Он должен вот в такой момент знать, что найти такую жену, и здесь сейчас очень трудно, и очень вообще, то есть, невозможно найти, то есть, чтобы она была хорошая со всех сторон. Поэтому должны быть у нее есть какие-то недостатки и так далее. И просто все нам сказали нам, то есть, пусть человек ненавидит свою, то есть, жену. Если ему не понравится какой-то характер у нее, пусть он вспоминает о другом характере. Это не только по отношению к жене, и по отношению к многим людям. У тебя есть друг, который ты его любишь ради Аллаха, субханаху ва тааля. Ты должен знать, что этот друг, у него есть какие-то ошибки или недостатки. Если ты будешь постоянно обращать внимание на минусы и на его ошибки и так далее, рано или поздно ты его ненавидишь. Или будет отвращение от этого человека. Поэтому мусульманин, он должен быть справедливый, он должен, то есть, постоянно поставить, то есть, отношения, как говорится, в весах. У него есть хорошие поступки, и у него есть плохие поступки или дурные какие-то поступки, ты извешиваешь. Если у него больше хорошие, тогда ты терпишь и ты держишь отношения, то есть, с ним, и стараешься, то есть, его справлять и так далее. Если у него наоборот, тогда зачем дружиться с таким человеком, у которого есть очень много ошибок и очень много нарушений и так далее. Ты относишься к нему как брат, как мусульманин, и стараешься дать ему совет и так далее. А взять его как друг, это не полагается хорошо. Вот это одна из ошибок, которая бывает у мужей по отношению к своим, то есть, мужьям. Дальше. Из этих ошибок, которые были, то есть, причислены в предыдущие ошибки, но ее надо выделить отдельно. То есть, это когда муж не ухаживать за себя. Понятно? Можно найти, что очень много мужей, он требует, что жена была постоянно, то есть, в красивом виде, запах, что у нее был благоприятный. Понятно? Если когда-то увидеть, что она не взяла какую-то красивую одежду, или запах от нее, какой-то запах лука или чеснока, она вышла только что из кухни, сразу он делает замечание, сразу он порицает ее. То же самое, он должен знать, что и она имеет право по отношению к нему таких же. Есть очень драгоценные слова от Абдуллах ибн Аббас, радиаллаху ан, в тафсире Ибн Кафир, рахимахуллах, он переводит эти слова. Аллах Азза ва Джалла, что он сказал в Коране? Можете открыть, то есть, аяты в Коране, есть в суре Аль-Бакара. Аль-Бакара — это вторая сура, аят номер 228. Давайте, то есть, Абу Джамиль прочитаем. Она маленькая там. Аллах Азза ва Джалла говорит, то есть, в Коране, «Валахунна мифлю лязи алейхин». То есть, жены имеют такие обязанности или права, как и у мужья. Прочитаем, пожалуйста, 228 ая, сура номер 2. Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению. Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению. То есть жены имеют такие же права и обязанности, как у мужчин. То есть у нее есть права и у нее есть обязанности. Постоянно или многие мужья, они смотрят, то есть, на обязанности и забывают их права. Конечно, мужья, они будут сильно обидеться, то есть, на меня, но что поделать. Надо, то есть, как говорится, истинно постоянно колит, да, или как говорят. Да, глаза колит и так далее. То есть Аллах Субхана ва Тааля сказал нам, что жены имеют такие же права и обязанности. Ибн Аббас ради Аллаху анху в толковании эти, то есть Ибн Кафир рахимаху Аллах в толковании эти ая, то есть привел слова Ибн Аббас ради Аллаху анху, где он говорит, что я люблю, или я люблю, чтобы взял украшения для моей жены, как я люблю, чтобы она взяла украшения для меня. Понимаете, то есть меня? Абдуллах ибн Аббас, он говорит, то есть я люблю или стараюсь, чтобы взять украшения, то есть быть красивым, то есть иметь то есть, духи нормальные, красивые, то есть и одежда чистая и так далее. Как я люблю, чтобы она так и сделала по отношению ко мне. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Я сказал вам, что есть такие мужья, которые он требует только. И забывает, что он тоже сам обязан по отношению к своей жене. Кроме этого, проблема, что многие, когда они женятся, они не читают, как говорится, то есть чуть-чуть литературы насчет брака и насчет жениться. Вы меня понимаете, то есть каждый из нас, то есть если те, которые женились, уже все, то есть, но они могут еще раз, то есть, прочитать, но те, которые, иншаллах, собираются, то есть, уже жениться, или второй раз, или на первую и так далее. То же самое, мусульманка, если она собирается выйти замужем и так далее. Надо прочитать, надо слушать те уроки, которые дают человеку знать, какие у него есть обязанности, какие у него есть права. Ты сейчас, если хочешь открыть какую-то компанию, так ли? Ты берешь законы, читаешь, чтобы знать, что ты имеешь право, закон, что тебе разрешают делать, и закон, что тебе запрещают. Почему? Потому что тебе интересует твою компанию, чтобы тебе не поставили потом штраф, или чтобы потом не закрыли твою компанию. И наоборот, чтобы постоянно у тебя был прибыл от этой компании. То же самое по отношению к жизни, по отношению к женитьбе и так далее. Многие мужчины из-за того, что они джахили, понятно, не знают это, то есть знают, что только женщина должна и все. Многие могут быть из-за халатности, понимаете, по этому вопросу. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. Идем дальше. Из ошибок еще, которые бывают у мужчин, то есть когда человек, он не делает дуа, который есть в достоверном хадисе от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, когда он хочет делать близость с его женой. Вы знаете, что есть, можете найти такой хадис в крепости мусульманина, где пророк, саллаху алейхи ва саллям, говорил нам, что если человек, он хочет иметь близость с своей женой, пусть он говорит: «Аллахумма джаннибна шайтан, ва джанниб шайтана ва разактана». «О Аллах, обереги нас от шайтана, и о Аллах, обереги шайтана от наших, то есть потомства». Есть такой хадис, наверное, вы слышали о нем, Сахих Бухари, можно его тоже найти в крепости мусульманина. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал: человек, если он скажет такой хадис, или такой дикр, Аллах Азза ва Джаль защитит его потомство от шайтанов. Как понять? То есть это значит, шайтан никогда не будет влиять на этого человека? Нет, это неправильно. Так нельзя понимать хадис. То есть этот хадис ученые его толкуют, как Ан-Науи рахимахуллах и как Ибн Хаджар, о том, что шайтан не сможет влиять на него так сильно, чтобы этот человек попал в его козни. Сейчас многие люди, которые они потакают своим желанием, и которые они совершают грехи, Шайтан очень сильно влияет на них. Так ли? А есть верующие люди, люди, которые Аллах Субхану Та'аля, Он дает им защиту, чтобы шайтан не смог влиять на них. Вот и здесь имеется в виду, что если ты скажешь этот дуа перед тем, как ты сделаешь, то есть близость с женой, Аллах Азза ва Джаль даст твоего, то есть потомства, защиту от шайтана. То есть шайтан по-любому, он будет научать, но этот человек, у него будет, как говорится, то есть по-медицински, как антитела, который защищает его, и не будет шайтан так сильно влиять на него, как шайтан влияет на другого человека, который он вообще не говорит этот дуа. И то же самое жена. То есть я не говорю, что она должна. То есть хорошо, чтобы она напомнила, то есть мужа перед тем, как то есть он это делает, потому что он должен говорить, не она. И как я сказал вам, то есть опять здесь то же самое, как на предыдущие то есть на предыдущие то есть ошибки. Опять бывает у мужчин то есть ошибка по этому вопросу. Почему? Потому что или он вообще не знает такой хадис, или может быть, потому что он спешит, субханаллах, то есть у него нет времени, или потому что из-за его халатности. И конечно это очень опасно. Почему? Потому что таким образом ты оставляешь твоего потомства от защиты от Аллаха Азза ва Джаль. Это неправильно. Сейчас, если ты знаешь, ты видишь твоего сына, он идет, и есть там яма, или есть там, то есть он идет шаги назад, и за ним есть лестница. Ты его оставишь и скажешь, нет, он сам узнает и так далее, пусть он упадет, чтобы он понял, так нельзя делать. Нет, конечно, ты его защищаешь. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, потому что многие, как я сказал вам, они это не делают. Баракаллаху фикум. Идем дальше. Из ошибок, которые еще можно рассказывать по этому вопросу, который здесь бывает у мужчин, когда мужчина, он не соблюдает этику, когда он делает близость со своей женой. Это очень серьезная проблема и серьезный вопрос, потому что есть жалобы. Человек, если он читает, то есть некоторые из фатава, которые бывают которые ученым задают, он увидит, что у мужчин есть эти ошибки. То есть понятно, да? Есть эти нарушения. То есть эта ошибка заключается в том, что человек, он не знает этику, как делается, то есть близость, и что от него, то есть зависит, и так далее. Многие мусульмане, или многие, то есть эти мужчины, то есть у него есть, как я сказал, то есть джахл, почему Аллах Субхана ва Та'аля узаконил такой закон, то есть иметь близость с женой, то есть через брак, и так далее. И почему я сказал, то есть необходимо, чтобы прочитать. Иншаллах, то есть, Альхамдулиллах, сейчас начали перевести книгу «Аль-Джаваб Аль-Кафи». То есть, это автор Ибн Аль-Карим, рахимахуллах. Книжка, она очень хорошая. То есть, сказали мне, что начали, то есть, перевести первую часть этой книги. Если переводят вторую часть, будет очень нормально. То же самое, можно обратиться к книге Ибн Аль-Карима, то есть, «Ат-Тибу Ан-Набави». У Ибн Аль-Карим есть книга, ее называют «Ат-Тибб Ан-Набави», пророческая медицина. Это не книга, то есть Ибн Аль-Каим, он ее не писал. Просто это Ибн Аль-Каим, у него есть книга, называется «Зад Аль-Маад». Она очень большая книга. Субханаллах, даже пишут. Ибн Аль-Каим, он ее писал, когда он был на сафари, то есть на путешествии. Писал книгу, которая состоит из 5 или 6 томов. Можете представить, субханаллах, какое знание было в голове этого великого, то есть ученого Ибн Аль-Каим, рахимахуллах. Он ее писал, когда он был на путешествии, то есть нет никаких книг у него, нет у него источников. Ты обычно, когда едешь на путешествие, или ученые, они не берут целую библиотеку их. Так ли? Можно взять, шейх Ибн Баз постоянно, у него была книга «Булугъ аль-Марам», но... То есть суть в том, что он писал книгу, которая состоит из 6 томов, субханаллах, на путешествии. Там, в этой книжке, он начал говорить то есть так называемый, то есть атыбин набави, пророческой, то есть медициной или медициной пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потом, то есть какое-то издательство вытащили этот раздел из его книги «Зад аль-Маад» и оставили отдельно, как отдельная книга. Но он не писал такую книгу. То есть, альхамдулилла, эта книга есть. То есть, я слышал, что она приведена, альхамдулилла, на русском языке. Можно к этой книге обратиться. Там он есть там хороший отдел про вопросы, то есть близость с женой, какие есть пользы, какие есть вреда, какие слова там есть ученые, какие слова врачей по этому вопросу. Очень-очень полезная книга. Поэтому и муж, и те, которые женились уже, и те, которые собираются, иншаллах, могут обратиться к этой книге. То есть мужчина, потому что у него есть джахль по вопросу этика, то есть этика, как делается, то есть близость, или может быть из-за его халатность, он делает такие какие-то ошибки, из-за которых бывает у жены отвращение от этого, то есть поступка. Некоторые, то есть он, как говорится, то есть сразу, как говорят, то есть падает на его жену без никаких, то есть видения и без никаких, то есть как говорится, то есть видения, да, или как говорится, то есть мукаддима, понятно, да? И насчет этого есть слабый хадис. Мы на него не опираемся, но по смыслу он правильно. То есть слабый хадис, что там сказано, что пусть один из вас не падает на свою жену, как верблюд падает, на верблюдницы. Понимаете, что с меня? У верблюда нету, как говорится, то есть видения, или так. Сразу он это так делает, то есть строго и так далее. Это из ошибок, которые бывают у мужчин, понятно? Поэтому это нельзя так делать, потому что это может быть делает отвращение у жены по этому вопросу. Иногда некоторые что они делают? Иногда некоторые не выбирают нормальное время, подходящее время. То есть он видит, что она сейчас работает, и она то есть сейчас очень сильно, то есть устала от работы, или она сейчас, не знаю, то есть болеет и так далее, и он хочет и требует, то есть, от нее вот этот такой момент. То есть это ошибка, которая бывает у мужчин по этому вопросу. Это говорит о том, что этот человек, он неразумный. Понятно? Кроме этого, еще человек, он может быть, он это делает больше, чем надо. Понятно? Или чересчур. То же самое это может делать отвращение, то есть со временем или по времени, то есть у жены, и она потом будет, субханаллах, отдаляться от этого. И много там можно еще писать по этому вопросу. То есть это из ошибок, которые бывают и у мужчин. И как говорится, то есть каждый из нас должен знать мудрость, почему Аллах Субхана ва Тааля он установил такой закон, то есть иметь близость с женой, какие есть пользы от этого, то есть поступка, какие могут быть вреда от этого, то есть поступка. Я сказал вам, что Ибн аль-Кайм рахимаху Аллах в своей книге, то есть «Атыб ан-Набави», то есть это часть «Зад аль-Маад», он об этом там говорил. И он сказал, что этот джима'а, то есть близость, то есть был установлен для трех пользы, или для трех основных пользы. Во-первых, для сохранения потомства. Во-вторых, это для того, чтобы выводить эту жидкость от организма. Потому что эта жидкость, если она остается, она, то есть, она потом может человеку сделать вред. Ибн аль-Кайм рахимаху Аллах, сколько я помню там в эту книгу, он говорил о том, что есть моча и кровь, и спермы, то есть, понятно, и пот, эти, то есть выделения, которые организм должен их, то есть, выделить. Если они больше будут оставаться в организме больше, чем установлен, то есть срок для них, они сделают организму вред. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля установил вот такой момент. Кроме этого, для наслаждения. Баракаллаху фикум. Вот это основные, почему Аллах Субхана ва Тааля установил вот такое правило. И вы знаете, что в Джанна или уже в раю будет именно третий пользу, третий пункт, именно насчет наслаждения Баракаллаху. Поэтому мы сейчас на это обращаем внимание. Я сказал, что мужчина или у мужей бывают ошибки про этику близости, то есть с женой. В чем заключается эта этика? То есть, эта этика, можно рассказать вам некоторые пункты. Конечно, это я не говорю от себя, я это читаю от одной работы. То есть, этика можно то есть, заключить в некоторых моментах или в некоторых пунктах. Во-первых, надо знать мудрости, почему Аллах Субхану Тааля установил такой закон. Во-вторых, надо быть то есть, посредине. Не больше делать, чем чересчур, понятно? И не делать это очень мало. Потому что то же самое, она имеет право по отношению к мужу, она имеет то есть, потребность. Кроме этого, то есть, ему необходимо прочитать какие-то литературы, как я сказал вам, Аттиб ан-Науи ибн аль-Кайим, которые помогают человеку знать об этом вопросе. Кроме этого, бывает, что некоторые мужчины, он не знает гусуль. Субханаллах, он не знает гусуль, то есть он, когда ты его спрашиваешь, то есть он путает, или он вообще самый основной момент про гусуля, он об этом не знает. Кроме этого, он должен найти подходящее время. Понятно? Если он заметит, что она уставшая, и она сейчас у нее, допустим, нет настроения и так далее, на другое время, потому что, как я сказал вам, что потом у него не было отвращения от этого, и это потом дает обратная реакция. И ему будет то же самое плохо, то есть плохо от этого, баракаллаху фикум. Хорошо, вот это одна из ошибок, которая бывает у мужчин по вопросу отношения к женщине, к жене. Еще дальше, из этих ошибок можно еще сказать, рассказывать тайны. Имеется в виду то, что бывает с женой, когда он делает с ней близость. Это серьезная проблема. Почему? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он говорил об этом. И сейчас мы смотрим с вами, то есть хадит от Пророка алейхи ва саллям по этому вопросу. Поэтому эта ошибка, ее надо выделить отдельно и знать. Есть некоторые мужья, к сожалению, потому что они бессовестны, и они вообще то есть, невоспитанные, он рассказывает людям, понятно, может быть и братьям, родным, может быть и друзьям, то, что бывает между ним и между его женой, то, что бывает то есть, в постели, и что она ему то есть, говорит, что он ей говорит. И, конечно, такой поступок, субханаллах, не соответствует с религией и не соответствует то есть, со скромностью. Любой разумный человек, если он себя уважает, если он верит в Аллаха Субхана ва Тааля как надо, он такой поступок не делает. Наоборот, мы найдем, что те, кто так делают, можно их найти, то есть, или кафиры обычно. Кафиры, они хватаются этим. Он рассказывает людям, ему не стыдно, потому что, как говорится, нет греха после неверия. Но мы о них не говорим, потому что понятно с ними. Мы говорим именно о тех мусульманах, которые они вот совершают такие поступки. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, почему я сказал, это ошибка, которую надо выделить, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он об этом говорил. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям однажды, как Асма бинт Язид, радиаллаху анха, она говорит, мы были однажды у Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть были и мужчины сидели, и женщины сидели. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, есть некоторые из вас, то есть он рассказывает то, что он делает со своей то есть, женой. Понятно? И может быть, что кто-то из женщин рассказывает, что она сделала то есть, со своим мужем. Понятно? И, то есть Асма сказала, тогда люди помолчали. Люди помолчали, потому что были такие люди, которые так делают. То есть Асма ради Аллаха сказала, о посланник Аллаха, клянусь Аллахом, да, есть такое, что есть некоторые мужчины, они так говорят, понятно, есть женщины, которые они так то же самое говорят про своих мужей. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не делайте это, потому что вот это как шайтан, который делает это с шайтаной на улице. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям это уподоблял. Тот, который так делает, как шайтан, упал на шайтан, шайтанку, да, или шайтанку, шайтанку, понятно? И он делает с ней то все это перед людьми. То есть человек, который он так людям рассказывает, он как Ульяда Билля шайтан, который упал на ту самую шайтанку, и они делают эту близость перед людьми. То есть этот хадис ясно говорит нам о том, что не разрешается мужьям говорить то, что происходит между ними и между своими женами именно на постели. Кто-то может сказать, а женщинам тоже не разрешается. Я говорю, да, им не разрешается, но мы сейчас именно говорим про ошибок у мужей. Когда, иншаллах, будем разбирать ошибки у жен, посмотрим, иншаллах. Баракаллаху фик. Хорошо, поэтому вы, иншаллах, поняли этот вопрос. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сахих муслим, со слов Абу Саид Аль-Худри, ради Аллаху анху, сказал, то есть Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. Наихудший из мужчин у Аллаха Субхана ва Тааля в судный день — это тот мужчина, который имеет близость со своей женой, а потом идет и раскроет ее тайну, то есть идет и рассказывает людям то, что он сделал с ней. Поэтому этот хадис, как я сказал вам, ясно говорит нам о том, что этот человек делает большое, то есть нарушение, и он уляду биллях, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть он как шайтан, который упал на шайтанку и делает этот харам или этот поступок перед людьми. Конечно, иногда, как говорится, каждое правило имеет исключение. Человек, он может рассказывать, понятно, не полностью, то чуть-чуть, то, что бывает между ним и между то, с его женой, именно насчет вопроса близости врачу. Понятно? Потому что есть какая-то проблема, есть какая-то жалоба. Ясно? Понимаете, то есть меня? Или он может это рассказывать, то есть муфти, или шейху, который он хочет отрезать от него фатва по этому вопросу. Но он там не описывает от А до Я. Он просто говорит то, что необходимо, чтобы муфти или чтобы врач, который он ему то есть рассказывает то есть жалобу, чтобы тот смог выяснить причину и чтобы смог дать ему правильный ответ или правильное решение. Но это, как я сказал вам, исключение от общего правила. Идем дальше. Из ошибок, которые могут быть у мужчин по отношению к своим женам, когда мужчина или когда муж, он не знает характер или психологию жены или женщин. Мы должны знать, то есть ты как мужчина, ты должен знать, что у женщин обычно бывают разные ситуации, и у них есть определенный характер, который ты должен его знать. Понятно? Потому что если ты не будешь знать эти моменты, постоянно могут быть ссоры, и постоянно могут быть, то есть, разногласия, ты можешь плохо о ней думать. Понятно, ты можешь считать, что она вообще не хорошая и так далее. Из-за того, что ты не понял, какой могут быть характер или поведение, которое могут быть у женщин. Вы знаете, что то есть, у женщин бывают разные ситуации. То есть она может быть имеет определенные дни или особые дни. Понятно? У нее здесь настроение меняется. То же самое, если она беременная. То же самое, если она беременная. То есть у нее состояние, то есть, или настроение. Вообще, бывает, ты можешь думать, что у нее шизофрения. Сидишь сейчас с ней, то есть она разговаривает с собой, то есть шутит и так далее, потом через 5 минут поднимает голос, и, не знаю, или так далее. Сейчас только что она полюбила кушать яблоки, потом завтра не хочет видеть яблоки и так далее. Понимаете, то есть, понимаете? То есть, когда у нее есть беременность, меняется, потому что организм вырабатывает гормоны, и эти гормоны тоже сами влияют на нерву, на нервную систему и влияют на поведение человека. Человек, если он не будет на это обращать внимание, будет скандал и так далее. Поэтому человек который бывает у него первый род у жены. Так. Он может заметить, что есть иногда бывают непонятки, то есть, или ссоры и так далее. Но второй или третий род и так далее уже, у него есть опыт и так далее. Поэтому иншаллах на это обращайте внимание. То есть у него бывают эти особенные дни, цикл. Или иногда у него могут быть, то есть, беременность. Понимаете? То есть, иногда может быть у него есть период после рода. Понятно, 40 дней могут быть, или меньше, или больше, чем... больше, чем это. Кроме этого, то есть, наверное, что у женщин слабый, то есть, характер, и они быстро поддаются, то есть, эмоции. Я так говорю, что это они игнорируют, то есть, женщин или, то есть, или унижают их и так далее. Нет. Потому что женщина – это моя мать, это моя жена, это моя сестра, это моя тетя, это моя дочь. Поэтому мы, мусульмане, не игнорируем то есть женщин. Но я говорю именно факты, которые есть. Понятно? Поэтому мужчина должен на это обращать то есть внимание. Понимаете, бисмилля, баракаллаху фикум, ахсаналлаху илейкум. Женщина или жена, когда она во время то есть беременности, то должен быть относиться, как говорится, по политике. Понимаете, бисмилля? Она что-то захотела, если у тебя есть возможность, сейчас ты это делаешь. Понятно? Видишь, что они могут к тебе плохо или грубо, то есть обращаться, ты не принимаешь или воспринимаешь это как серьезность и так далее. Потому что я сказал вам, что в этот период бывают серьезные изменения у него, то есть в организме, поэтому надо чуть-чуть потерпеть. Ты терпишь, когда она неправильно к тебе поступает, и то самое она терпит, когда ты то самое неправильно. Неправильно поступаешь. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Баракаллаху фикум, ахсаналлаху илейкум. Шейх Мукбил ибн Хади аль-Вади'и, рахимахуллах, насчет надо иметь политику, или надо быть как политики, то есть мудрость, как вести семью. Раньше прочитал для него фатву, а очень, субханаллах, такая важная фатва. Один его спрашивает: о, шейх, поскольку я помню, то есть его сын или курит, какой-то грех делает страшный. Он сказал: я хочу его выгнать из дома. Шейх Рахимахуллах сказал: зачем? Он сказал, то есть, о, братья, то есть мы должны быть, мы должны относиться к нашей, то есть, с нашей семьей с политикой. То есть надо с мудростью. Потому что он сказал, что сейчас очень много есть фитен, есть очень много, то есть, проблем. Если ты будешь так к нему сильно и жестоко относиться, ты выгнал его, куда он подойдет? И с кем он будет общаться? Его найдут потом нехорошие люди и сделают из него потом наркомана или преступника и так далее. Поэтому мужчина должен быть, субханаллах, ты глава семьи, ты должен быть терпеливым и так далее. Это твоя самая одна из ошибок, которая бывает у мужей. Ахсаналлаху алейкум. Идем дальше. Из ошибок, которые бывают у мужей, когда он имеет близость с женой, то есть через заднего прохода. Это то же самое из больших нарушений. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в многих хадитах, то есть этот поступок запретил. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он проклял человека, который так делает. Кроме этого, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: если человек и сделать такой страшный поступок с его женой, он فقد كفر بما أنزل على محمد, то есть он совершал куфр, то есть неверие, но это мало неверия, как об этом ученые говорят. Поэтому это очень, субханаллах, из страшных моментов. И Ибн Каим, рахимахуллах, говорил об этом вопросе очень много. Я сказал вам, то есть в той книжке, о которой я вам говорил, то есть возвращайте к ней, найдете, что там есть, субханаллах, серьезные проблемы могут быть, то есть у человека, то есть у мужа и у жены от этого страшного поступка. Валлаху аль-мустаан. Я читал, то есть, один из медицинских работ, то есть в мудрости, почему Аллах, субханаху ва тааля, запретил такой поступок. То есть там один, то есть автор автор этой статьи, он врач, То есть он говорит из мудрости, почему он это запретил. Человек, если он так делает, бывают, то есть микротравмы и то есть маленькие раны из-за них, то есть бывают маленькие частичные кровотечения. Если попадет спермы, то есть через эту, то есть рану, в организме вырабатываются антитела против этих сперм. Понимаете? То есть, поэтому если он потом с этой женщиной сделает близость как надо, как норма, у него могут быть аборт. Понимаете, то есть меня? Самопроизвольный. Слышно вам, иншаллах, так. И кроме этого, есть очень много субхана мудрости, о которых ученые писали, ибн Каим рахимахуллах. Он об этом много говорил, поэтому вы, иншаллах, можете возвращаться к этой книжке. И это тоже самое одна из этих ошибок. Дальше, из ошибок, которые бывают у мужей по вопросу женам, когда он имеет близость со своей женой во время цикла, или когда у него есть особенные дни. Это тоже самое в исламе запрещается. И ученый, как об этом шейх ислам ибн Таймия, рахимахуллах, он сказал, что есть иджма у Ахли Сунна валь Джамаа по этому вопросу, что человеку ему не разрешается иметь близость со своей женой, то есть когда у нее есть именно особые дни. И Аиша ради Аллаху анха, она говорила, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он ее вызвал, то есть она одевала, то есть одежду специальную, то есть и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он делал ей то, что обычно человек он делает его жене, понятно? Кроме того, кроме просто полового акта. Ясно? Кроме полового акта. Поэтому ему разрешается, то есть, обнимать или целовать, но ему не разрешается иметь именно этот половой акт с его женой во время этих дней. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. И медицина современная доказывает, что у мужа могут быть серьезные болезни, потому что женщина в это время, то есть у нее есть выделение, и в этих выделениях есть очень много, то есть крови и микробов. Если что-то попадет у человека, то есть у мужа из этих, то есть выделений, у него, то есть там внутрь, у него будут серьезные проблемы и в половом члене, и могут быть проблемы со стороны почек, потому что инфекция передается по этому пути. Поэтому, иншаллах, обращайте внимание. И то же самое у жены, бывают у нее, то есть, проблемы, и бывают у нее больше кровотечения, потому что матка в это время, то есть ее слои, они бывают очень слабые. Понятно? Любое, то есть, движение или любой, то есть, поступок, то есть, сразу появляется кровотечение, которое обычно бывает чуть-чуть обильное, не как обычно, когда у нее нет этих циклов. И здесь еще можно добавить, что по этому вопросу, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он тоже сам этот вопрос запретил, поэтому, иншаллах, обращайте на это внимание, жена не должна согласиться с мужем, если он так ей говорит, будто это насчет этой ошибки или предыдущей ошибки, она не должна его, то есть, слушать. И он не имеет права по закону Аллаха Субхана ва Тааля требовать, то есть, у нее и так далее. Ахсан Аллаху алейкум. То есть, как ученые говорят, при вопросе, то есть, иметь близость с женой во время Рамадана. Если муж вызывает жену, чтобы иметь с ней близость во время Рамадана, и она пост держит, и он, то есть, пост держит и так далее. То есть, я не говорю, если они были больны, или если они были мусафири. Это исключение, это можно. Если они не были больны, то есть, они держит пост как надо, и он ее вызвал, она не должна его слушать. Нельзя здесь говорить, что Аллах Азза ва Джаль приказал, что надо слушать мужа. Так как так говорит, она нашла просто зацепку, и поэтому она хочет оправдать свои поступки. Она должна отказаться и не должна слушать его. Ученый говорит, если он ее заставляет, понятно, и она это не захочет, тогда его пост портится, а ее пост не портится, и пост она продолжает свой пост. Конечно, есть разногласия, но пост она, правильно мнение, она продолжает свой пост без проблем, потому что это не было по ее воле. И здесь еще, как я сказал, можно добавить, что когда некоторые люди делают, то есть близость, или как называется, то есть оральный, то есть секс. Шейх Ахмад ан-Наджми, рахимахуллах, он сказал, это не разрешается. Шейх Салих ал-Лухайдан, он сказал, не слышал, что наших ученых разрешили такой поступок. Салих ал-Лухайдан, знаете его, Шейх Салих ал-Лухайдан, это он был главный судья в Саудии. Сейчас он уже в пенсию, его то есть, перевели. Поэтому это неправильный поступок. Мужчина и мусульманин должен остерегаться такой поступок, который, то есть не норма, который является, то есть не норма. Ахсан Аллаху илейкум. Следующая ошибка, которую можно ее здесь добавить по отношению нарушения, которые делают мужья, бить жену без никаких уважительных причин и не по правилам, по правилу, по праву, то есть ну, не по праву. То есть я сказал вам, что есть некоторые мужчины, которые они не боятся Аллаха Азза ва Джаль и не хорошо ухаживают и относятся к своим женам, он ее бьет, как будто бьет своего раба. И если она совершала какую-то, то есть ошибку, мы бы сказали, это отдельная беда. Но проблема, что она, может быть, никакую ошибку не сделала, и наоборот, что он виноват. Он так сильно ее бьет, как будто он бьет своего раба. И то же самое, то есть он бьет, чтобы унизить. Или он бьет, чтобы... то есть показать, что он мужчина и так далее. Это неправильно. Это неправильно. Ты, если хочешь показать, что ты мужчина, ты не делаешь это по отношению к женщине. Так ли? Человек, если он хочет показать свои мышцы, что он мужчина и так далее, он идет и борется с мужчинами. Так ли? А показать свои мышцы и так далее по отношению к жене или к женщинам, это не из числа, это не из поступков нормальных людей. Вы знаете, что ислам разрешил мужчинам бить своих жен, если они ослушают их, если они вообще не хотят подчиняться им. Но вы должны знать, что есть этапы. Если есть жена, которая она ослушает своего мужа, то есть первый этап, он дает ей наставление. Ну, это. Ты неправильно делаешь, побойся Аллаха Субханаху ва Тааля, пусть он ей напомнит последствия ее, то есть последствия, то есть ее поступок. Аллах Субханаху ва Тааля велел тебе, то есть слушать своего мужа. Я тебе раньше харам приказал и так далее. То есть он дает ей наставление и дает ей, что то есть велел, чтобы жена она слушала мужа, если он харам ей не приказывает. То есть он дает ей советы. Понятно? И многие люди, они гордятся этим, или не гордятся, то есть им это как будто стыдно или ему это не нравится и так далее. Если ты не будешь советовать твоей жене, кому ты больше будешь советовать? Поэтому ты даешь ей наставление и так далее. Она не понимает, и она такая упрямая, тогда переходишь на следующий этап. Понятно? То есть покидаешь ее в постели. Понятно? Можно, то есть, не иметь с ней близость, как наказание. Понятно? То есть ты можешь спать в другой комнате или в другом постели, если там комнаты есть больше, чем один, понятно? И можешь даже с ней не разговаривать, чтобы воспитывать ее, чтобы дать ей, чтобы она уже переходила границу, понятно? И чтобы он уже, она очень сильно его обидела и так далее. Если она оказывается, что она вообще без чувств и хочешь, то есть не спать, пожалуйста, иди куда хочешь. Иногда бывают такие люди, женщины. Тогда он переходит уже на третий этап. Он ее бьет. Понятно? Но чтобы не сломать, чтобы не осталось синяки, понятно? Он бьет не потому, что он хочет ее унижать. Это он бьет ее, потому что чтобы дать ей знать. Она уже, то есть, приходила уже к границу. и что больше с ней невозможно, то есть жить и так далее. И Субхана, то есть я сказал вам раньше, что эти этапы надо на них обращать внимание, то есть по последовательности. Если она после этого не понимает, понятно, и она не хочет справиться и так далее, тогда пусть он вызывает ее вали или какого-то человека с ее стороны, и пусть будет другой человек с его стороны, чтобы решить этот вопрос. Если она упрямая и она вообще, то есть, не хочет, тогда пусть он даст ей развод и так далее. Понятно? Поэтому вы еще на это обращайте внимание. Не разрешается, то есть, если она ничего не сделала, или ты, она ошибку совершала, но ты ей не предупреждал, или она не знает. Понятно? Ты сразу берешь и бьешь ее. Понятно? Или покидаешь сразу, то есть, в постели, хотя она не знает, или она, может быть, забыла и так далее. Ясно? Наказание, как я сказал вам на одном уроке, должно соответствовать нарушению. Человек, если он забыл, человек, если он это сделал по незнанию, ты его прощаешь. Ты найдешь для него то есть оправдание. Если он это повторяет, и ты заметил, то есть он к этому вопросу относится то есть халатно, тогда можно принимать другие меры и так далее. Есть некоторые жены, что они делают? Она знает, что есть этапы. То есть, надо поговорить сначала, а потом попадать в постели, а потом бить. Понятно? Она пользует этим моментом. Пользует этим моментом, то есть, и делает то, что она хочет. Тогда мужчину, мужу, ему разрешается принимать подобные, или, как говорится, то есть, нормальные меры. Ясно, иншалла? Понимаете меня, иншалла? То есть, я сказал, что бывают такие жены, она знает, ага, хорошо, я выйду из дому, или я сделаю то, что я хочу, потому что у него есть три этапа. Сначала он со мной должен дать мне наставление, если не получилось, потом покидать, а если потом бить и так далее. Поэтому так неправильно, и это не разрешается, и мужу ему разрешается, то есть принимать меры, даже если они будут чуть-чуть строгие, потому что она уже потакает своим желанием. И она пользует эти вопросы, то есть для того, чтобы делать то, что ей хочется и так далее. Я думаю, сейчас вам понятно насчет этого вопроса. Хорошо. Идем дальше. Из ошибок, которые бывают у мужа или у мужчин в отношении к своим женам, когда у него есть плохие намерения насчет вопроса многоженство, или когда он берет вторую жену, и цель у него нехорошая, или намерение у него неправильное и так далее. Вы знаете, что Аллах Субхана ва Тааля разрешил мужчинам в исламе иметь и вторую, и третью, и четвертую. Это не харам, Аллах Азза ва Джалла ему разрешил и так далее. Но проблемы где? Проблемы бывают, когда человек, он берет вторую или третью, чтобы доказать, что он мужчина. Допустим, он молодой, или он не знаю, то есть такой неразумный человек. Были с его друзьями, они начали, один говорит ему, ты не мужчина. Говорит, нет, я мужчина. Ты не мужчина, я мужчина. Если ты мужчина, давай женись. Я дам тебе 3 дня, не знаю, или 10 дней. То есть провоцировать его, чтобы ты доказал нам, что ты мужчина. Этот человек, чтобы доказать, что он мужчина и так далее, он идет и женится на вторую. Это неправильно. Бывают такие люди. Так ли? Бывает. Иногда бывает такое, что он берет вторую, чтобы хвататься. То есть он заметил, что у его друзей хвататься, да? Она хвастается. То есть у его там в его городе принято или хорошо, то есть смотрит на человека, если у него есть 2-3, то значит он нормальный и богатый. Он идет и женится с этой целью. Не потому что есть какие-то мудрости для того, чтобы жениться на вторую и третью и четвертую. Я думаю, понятно вам. Или иногда бывает такое, что он взял вторую, потому что он хочет игнорировать первую жену, или он хочет ее унизить или наказать. Бывают такие случаи. Она сильно его обидела, или он не ожидал от нее, что она так и сделает и так далее. Он идет и женится на вторую. понятно, чтобы обидеть ее, как она сильно его обидела. И Субхана, то есть, и потом, что бывает? Это, во-первых, неправильно, потому что это не ради Аллаха, азза ва джалла, это сделано. Во-вторых, бывают проблемы, что если он ограничился этим вопросом, это было бы полбеды. Но проблемы где бывают? Он взял вторую, помирился с первой. Как быть? Он открывает глаза, у него есть вторая жена и так далее. Как быть? Тогда он говорит второй, до свидания. Понимаете, то есть мне? То же самое, это проблема, которая может быть у некоторых людей. Это неправильно, и мужчина, он должен знать, что Аллах субхана тааля разрешил ему иметь вторую, третью, четвертую. Он должен знать, то есть он должен использовать этот дар или эту милость, которую Аллах субхана тааля ему дал, в то, что ему пользу приносит. Не делать и не использовать эту милость и это право, то есть по незаконам Аллаха субхана тааля. Потому что таким образом он может относиться по несправедливости. То есть он хотел наказать первую, женился на вторую. Это не решение вопроса. И это не наказание, которое в исламе есть. Она, если она мучает его, или если она так есть, порядок, который в исламе есть. Понятно? В исламе не сказано, что если она тебя обидела, иди бери вторую и так далее. То есть это одна ошибка с этой стороны. Потом вторая проблема, что он заметил, что он уже женился. Понятно, на вторую. То есть он или разводится с ней, или он будет к ней так халатно относиться, чтобы она сама попросила у него, то есть, развод, потому что он уже помирился со второй, с первой женой. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Мусульманин, он должен знать, что Аллах Азза ва Джал, когда велел, и не велел, то есть когда разрешил людям, то есть жениться на вторую третью, то есть это было для очень много мудростей, о которых ученые говорили. То есть, во-первых, чтобы иметь потомство. Бывает такое, что первая, она не может иметь детей. Или она может иметь детей, но врачи сказали ей, что больше тебе не разрешается иметь другого ребенка, иначе будет угроза на твою жизнь или жизнь, то есть ребенка. Тогда человеку ему разрешается. Понятно, взять одну, другую. Кроме этого, человек может иметь вторую, потому что у него жена скандальная такая. Понятно? Из-за того, что ее поведение, они не такие хорошие и так далее. Он не хочет с ней разводиться. Понятно, она с ней можно выжить с трудом, но он не хочет дать ей развод и так далее. Поэтому то есть это мудрость. Пускай он имеет ее и берет вторую для этого. Кроме этого, чтобы защищать себя от харама, бывает, что иногда есть некоторые мужчины, они энергичнее, понятно? Ему не хватит, то есть одну жену. Пожалуйста, ему разрешается взять вторую и третью и так далее. Аллах Субхана ва Тааля разрешил, то есть жениться на вторую, третью, четвертую, чтобы то есть решить вопрос, как говорится, то есть многочисленности то есть, женщин. Люди сейчас поняли эту мудрость. Сейчас то есть, в наших странах и даже в Европе и так далее число женщин больше, чем число то есть, мужчин. Если каждый человек он будет жениться, берите любое государство, если все мужчины будут жениться на одну то есть женщину, минимум вы можете найти 500 тысяч или миллион женщин, они могут оставаться без никаких мужей. Это кроме тех, которые имели развод. Понятно? Тех, которые имели развод. Кроме этого, то есть человек он может иметь вторую, потому что первая жена болеет. Какой-то, то есть, болезнь, она может быть парализованная, или она, субхана, то есть, потеряла, то есть, зрение, или ногу, или чего-нибудь, понятно? Ему разрешается, то есть, оставлять первую и иметь вторую и так далее. Вот эти некоторые из мудрости, почему Аллах Субханаху ва Тааля разрешил мужчинам иметь. Поэтому мусульманин должен на это обращать внимание. Ахсана Аллаху алейкум. Понятно вам, иншаллах? Слышно, иншаллах? Понятно? Алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракату. Из ошибок, которые бывают у мужей, то я сам по этому вопросу, быть несправедливым по отношению к своим женам. Вы знаете, что Аллах разрешил нам иметь вторую, третью, четвертую. Без проблем. Человек он может иметь. Но проблема, что когда человек он не бывает справедливый по отношению к его женам. Ислам, то есть, как ученый говорит, запретил мужчинам иметь вторую и третью, если у него есть предположенность большая, что он не будет справедливый. Если он знает, что он не такой не строгий, то есть решительный, и он такой не может, то есть не сможет контролировать, потому что каждый из нас знает себя, и знает себя хорошо. Если у тебя больше наклонность или предположенность, ты не сможешь быть справедливым по отношению к своим женам, не разрешается человеку иметь вторую. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля не наказывает человека за несправедливость насчет любви. Ты любишь первую больше, чем вторую, пожалуйста, без проблем. Или вторую больше, чем первую. Но относиться плохо. То есть с первой встречаешься с улыбкой, а со второй как будто умер у тебя какой-то родственник сегодня. Так не различается. Или, допустим, первой даешь ей то, что ей необходимо, и больше, чем это, а второй, то есть не даешь ей то, что минимум необходимо, чтобы она смогла жить нормально и так далее. Другой вариант. То есть человек, он бывает у первой жены, допустим, месяца два, а у второй он бывает только два дня, три дня, или может быть вообще, то есть два или три месяца только один раз. Это несправедливость. Это не различается. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, у него было 9 жен. Но все-таки он был справедливый, саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя он не был богатый. То есть, если мы посмотрим пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у него были 9 жен. Понятно? Ни 2, ни 3, ни 4. 9. Но каждый из его жен дали это право, поэтому все они были довольны. Радвану Аллахи Азза ва Джалля алейхинна, ва салавату Аллахи ва саламу аля набиина Мухаммад алейхи салату ва салям. Из ошибок, которые могут быть у мужчин по отношению к своим женам, спешка насчет развода. Субханаллах, есть такие мужчины, которые он не думает о последствиях его поступков. Понятно? Или он рискует постоянно насчет вопроса развода. Понятно? Допустим, из-за маленькой проблемы он говорит, я тебе дам развод. Или из-за того, что ребенок начал плакать. Ты разведена. Иногда бывают такие, допустим, человек, он спорился с его другом, и он говорит, если ты будешь прав, я дам моей жене развод. Были такие случаи, субханаллах. То есть это говорит нам о том, что этот человек неразумный. Причем здесь спор, причем здесь, то есть, разногласия с другом, понятно, и жизнь твоя, то есть, или семейная жизнь и так далее. Поэтому мужчины должны на это обращать внимание. Аллах Субханаху ва Тааля, то есть, сделал так, чтобы мужчина, он дал развод. Понятно? Потому что мужчина, то есть, он более себя, может себя сдерживать от женщин. Понятно? Баракаллаху. Поэтому нельзя использовать это право, или полноправо, не по праву. Иначе человек, он будет несправедливый, и человек, он может потом ходить к разным шейхам, к разным ученым, чтобы они нашли для него, то есть, какого-то оправдания или выход. Понимаете, то есть, меня? И когда, то есть, если вы читаете, то есть, книги фатавы ученых по вопросам развода, увидите, что бывает, субханаллах, он дает его жене развод из-за мелочи. Понятно? И так далее. Ахсаналлаху алейкум. Из ошибок, которые бывают у мужей по отношению к своим женам, когда он ее, как говорится, то есть, шантажирует, или не шантажирует, то есть, когда он пользует момент, что она бедная. или потому что она из другой страны, или потому что, то есть, она, допустим, так, приняла ислам, и ее родители отвращали от нее, и у нее нет места, где жить. Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах вам? То есть, он использует эти моменты, поэтому он игнорирует ее, и постоянно, то есть, он ее угрожает. Хочешь, хочешь, не хочешь, иди, до свидания и так далее. Это то же самое неправильно. То есть, как говорится, мы говорим на арабском, то есть, взять человека с больную руку. Он не знает, что у него нет нигде жить. Он не знает, что она бедная, то есть, и она не может, то есть, работать, или потому что она больная, или потому что у нее нет диплома и так далее. То есть, он использует эти моменты. Когда мы говорили с вами в начале этих уроков, то есть, как, то же самое мы там говорили, когда муж, он использует ее деньги, понятно, и игнорирует ее, и шантажирует, то есть, ее хочешь, хочешь, не хочешь, иди, то есть, к своим родителям, то есть, до свидания и так далее. Такой поступок не может быть от человека, который верит в Аллаха, субхана ва та'аля, как есть, и то есть, у него есть полный иман, потому что, в конце концов, это твоя жена. Это жена, и это, то есть, женщина, которую ты ее взял по законам Аллаха Азза ва Джаль. Аллах Азза ва Джаль, то есть, говорит, ты или держишь ее по ихсану, как положено, и по ма'руфу, или ты ее отпускаешь по ма'руфу. Человек, он не должен быть наглым. Человек, он должен вспоминать, что он, когда подошел в первый раз к ней и предлагал ей, то есть, жениться, он пришел с улыбкой, и он был как заяц, понятно? И, как говорится, улыбка до затылки, понятно? И он начинает, то есть, притворять, что он такой нормальный человек, и анекдоты рассказывает это. Пускай он не забывает эти моменты, понятно? И когда уже он женился, и когда он уже, то есть, взял то, что он хочет, потом начинает менять его лицо, и менять его поведение, и так далее. Есть то же самое, одна из ошибок, которую можно рассказывать. Когда человек, он оставляет развод и не делает развод, то есть держит эту женщину, хотя нет возможности жить с ней. То есть я сказал, если одна из ошибок поспешит дать развод сразу и спешки по этому вопросу, бывает у людей чрезмерность насчет другой вопрос. То есть он прощает, и у него, то есть, насчет прощания есть гулю, или есть, то есть, ну, то есть, он приходит к границу. То есть, если человек, он заметит, что с этой женщиной невозможно жить, постоянно проблемы есть, постоянно скандал есть, даешь ей то, что она хочет, постоянно ты не хороший человек, и ты не нормальный. И детей не учат, то есть, по законам Аллаха Субхана ва Та'аля, выходит из дому без хиджаба и так далее. То есть, с этой женщиной невозможно, то есть, жить. Почему человек у нее держит и так далее? Это неправильно. Такая, то есть, женщина, если она не идет по законам Аллаха Субхана ва Та'аля, и если у нее будет, то есть, у нее жить с ней будет как гиена, он не должен оставаться с ней ни одну секунду. Потому что жить с такой женщиной, наоборот, ты будешь нарушать законы Аллаха Субхана ва Та'аля. Понятно? Человек, бывает то, что такое, он, она у него, то есть, потому что он не может жениться, он идет или гуляет, или он идет и делает, то есть, брак с намерением, то есть, развода и так далее. Тогда, поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, да, нельзя поспешить насчет вопроса развода, но нельзя быть, держать ее через шур, и из-за нее, то есть, постоянно могут быть проблемы и так далее. Кто-то может сказать, а если есть дети? То же самое. Если есть дети, ты смотришь. Если ты будешь с ней, и ты будешь, то есть, поддерживать закон Аллаха Субхана ва Та'аля, и она не будет влиять на твой иман и так далее, тогда ты держишь ее и терпишь ради Аллаха Субхана ва Та'аля. Если ты заметишь, что ты остаешься с ней, ты потеряешь твой иман, потеряешь, то есть, твое здоровье, проблемы постоянно есть и так далее, то, говорит, тебе ты должен ее оставить ради детей. Делаешь ей развод, берешь другую, и дети, иншаллах, то есть решаешь с ней вопрос, как надо их воспитывать, и когда приходишь, то есть домой, чтобы их видеть и так далее. Но ее держать, хотя она, из-за нее ты... Я знаю одного человека из Марокко, он живет в Европе, он мне сказал, то есть он женился на одну, то есть девушку, то есть она мусульманка, но он, то есть он говорит, она вообще, то есть кричит на него, она, то есть слушает ее матери, я говорю, делай это, она звонит матери, мать говорит, нет, делай по-другому. Он говорит, то есть выхожу утром, понятно, и возвращаю, то есть, чтобы что-то покушать, она ничего не сделала, и сидит, то есть, в интернете, и короче, то есть, теряет время и так далее. Он сказал, если я что-то купил, понятно, постоянно я не хороший человек и ненормальный. Он сказал, он поменял политику, начал хорошо относиться к ее матери, может быть, она поменяется. Он сказал, наоборот, еще она стала еще хуже, еще хуже. Поэтому, то есть, держать такую, то есть, женщину неправильно, понятно. И человек должен стараться, то есть, понятно, надо сохранить семью, и надо сохранить детей и так далее, но не на свой счет, не на счет твой иман, не на счет твоего, то есть, здоровья и так далее. Ассаляму алейкум. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. То же самое из ошибок, которые бывают у мужей по отношению к своим женам. То есть, когда он ее оскорбляет, или когда он о ней плохо говорит, после того, как они развелись. Вы должны знать, что если человек, он имел, то есть, опыт, или он первый раз женился и не удалось, и он дает развод, хорошо. Каждый идет по своему пути. Понятно? Некоторые, то есть, мужчины, как мы посмотрим еще, и некоторые женщины, он начинает о ней плохо говорить, и она начинает о нем плохо говорить, он начинает рассказывать ее секреты, старается, что ее позорит, чтобы никто женился на нее и так далее. Это неправильно. И это он при этом таким образом нарушает, то есть, права мусульманина, потому что нельзя мусульманину, то есть, говорить и нарушать его, то есть, честь. Кроме этого, он нарушает, то есть, тех прав, которые была между ним, то есть между ним и между ней. Он не должен забыть, что она раньше была его жена. Понятно, что она сейчас уже не стала его женой. Но он не должен забыть то, что было между ними. Еще, когда человек, он не ухаживает за своих детей, после того, как он дал жене, то есть развод, потому что он ее ненавидит. Из-за того, что он сильно ее ненавидит, он перестал ухаживать за своих детей и к ним относится так халатно. Дети ни при чем. Если у человека не удалось жить с этой женщиной, хорошо. Аллах, альхамдулиллах, разрешил нам дать развод, но это не значит, что ты должен потерять своих детей или оставить детей без никаких советов и без никакой поддержки. Идем дальше. То есть из этих ошибок, которые могут быть у мужчин по отношению, то есть, по отношению к своим женам, когда человек, он начинает, то есть, смотреть и желает, то есть, чтобы, когда он, то есть, у него нет канаа, то есть, у него есть жена, альхамдулиллах, и Аллах, субханаху ва тааля, дал ему нормально хорошую жену, он постоянно берет ее, сравнивает с другими, то есть, женами. Понятно? Это плохо. Почему? Потому что если человек, он будет постоянно так делать, он никогда не будет доволен тем, что Аллах Аз-Джалил ему дал. Понятно? Потому что если она красивая, найдется та, которая еще красивее, чем ее. Если она верующая, найдешь та, которая еще больше знает, чем ее. Если она богатая, найдешь та, которая еще богаче, чем ее и так далее. Поэтому человек, он должен ограничиваться то, что Аллах Субхана ему дал. Вы знаете, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что человек, он пусть смотрит на тех, которые ниже его по статусу или по положению. Вопрос, когда идет мирской жизни, ты смотришь на тех, которые ниже тебя, чтобы человек, он не стал неблагодарен по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. А если речь идет о религии, тогда да. Ты себя не сравниваешь с фасиками или с джахилами и так далее. Ты постоянно, если вопрос насчет религии, сравниваешь себя с знающими людьми, сравниваешь себя с праведными людьми. Ага, я плохо делаю или я не делаю как надо. Тогда стараешься быть как они и лучше. А если речь идет насчет мирской жизни и так далее, ты должен ограничиваться тем, то, что Аллах Субхану ва Тааля тебе дал. Иначе ты будешь неблагодарен, и человек, он рано или поздно найдет какие-то то есть недостатки его джинни, которые Аллах Субхану ва Тааля ему дал, и тогда опять появляется, то есть, отвращение и так далее. Аллах Азза ва Джалла дал тебе джину, ты говоришь «Альхамду Иллах», и стараешься, то есть, справлять ее, стараешься дать ей, то есть, советы, чтобы она стала еще лучше и так далее. Если она не была богатая или не была такая, то есть, сильно красивая и так далее, тогда ты говоришь «Альхамду Иллах». Потому что, как я сказал вам, если мы будем смотреть и сравнивать, иногда бывает такое, человек, он завидует его родного брата. Почему? Потому что его брат, у него жена красивее и так далее. Или его брат, его жена, она из знатного рода, а жена этого человека простая и так далее. Это неправильно. И как я сказал вам, человек потом, он будет неблагодарен. И Субханаллах, Аллах Азза ва Джалла может его так наказать, чтобы он будет лишать ту милость, которую он ему дал. Хорошо, ихвани, ихвати, баракаллаху фикум. Ва джазакум аллах хайр. Таким образом мы с вами завершаем эту тему. Она была чуть-чуть длинная, потому что ошибок их много. Конечно, ограничиваться этим ошибкам невозможно. Ограничивать или собрать все ошибки, которые могут быть у мужчин, это невозможно. Но, как говорится, то есть умный человек, ему хватит намек. И цель от этих лекций, как я сказал вам, не чтобы собрать ошибки или чтобы позорить мужчин. Нет. Цель от этих ошибок, чтобы каждый из нас, и в частности тот, который вам рассказывает, чтобы быть далеким от этих ошибок и от этих нарушений. Прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он даровал нам и вам и всем мусульманам полезные знания и помог нам принять практику то, что мы знали. Барак Аллаху фикум ва джазакум Аллаху хайран. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.